Глава 23. Обед прошел прекрасно, но после обеда, когда дамы собрались в белой гостиной, леди Хайфорд сосредоточила все свое внимание на Заре. Подойдя к ней вместе с другими дамами, она стала игриво уверять ее, что непременно должна сесть с ней рядом. «Ведь мы с вашим мужем такие друзья, и я так рада, что вы открываете рейс. Наша милая леди Танкред тоже будет так рада», — щебетала она. Зара учтиво принимала эту болтовню, думая про себя, что за вертлявая женщина. «Я не помню, чтобы мой муж когда-нибудь говорил о вас», — сказала она, выслушав назойливое щебетание и ядовитые намеки Лауры. «Вы, может быть, надолго уезжали?» Но в конце разговора, как Зара не старалась сделать его трудным для леди Хайфорд, та все-таки успела запустить свое отравленное жало в ее душу. Когда в гостиную вошли мужчины, то Тристрам, желая показать, что не боится встречи с Лаурой, подошел к ней и заговорил. А затем она увлекла его к дальнему дивану. Заре внезапно стало очень неприятно. Она не спускала с них глаз и почти не слышала, что говорили ей другие. Лаура же, которая была далеко не глупа, почувствовала, что Тристрам несчастлив, хотя, может быть, и влюблен в свою красавицу жену, и что, следовательно, наступит момент, когда, высказывая ему сочувствие, можно посеять в его сердце вражду к жене и сомнения в ней. «Милый мой Тристрам, почему вы мне не сказали о вашей женитьбе?» – начала она. «Разве вы не знаете, что меня радует решительно все, что приятно вам?» И Лаура, опустив глаза, вздохнула. «Я всегда понимала вас и сочувствовала всему, что шло вам не на пользу». И Тристрам, как ни удивительно, забыл все упреки и сцены, которые она ему делала в течение года, и почувствовал к ней симпатию. Так приятно было сознавать, что есть, значит, женщина, преданная ему. «Это очень мило с вашей стороны, Лаура», — произнес он. «Но скажите мне, действительно ли вы счастливы, Тристрам?» Лаура запнулась перед тем, как произнести его имя. «Ваша жена красива, но, видимо, очень холодна. А я знаю, дорогой...» Она опять запнулась. «Я знаю, что вы не любите холодных женщин». «Не стоит разбирать мою жену, Лаура», — ответил он. «Расскажите мне лучше, как вы поживаете. Позвольте, когда мы с вами виделись последний раз? В июне?» В сердце Лауры закипела злость. Значит, он даже не помнил, когда они виделись в последний раз. Это было в июле, после футбольного состязания в Итоне. «Да, в июне», – печально подтвердила она, снова опуская глаза. «Вы, Тристрам, должны были уже тогда сказать мне о вашей женитьбе, а то это было для меня таким ударом, что я серьезно заболела. В то время вы ведь, должно быть, уже были помолвлены». Тристрам промолчал. «Разве мог он сказать правду?» «Не станем об этом говорить», – повторил он. «Забудем лучше все старое и начнем новое. Вы всегда останетесь мне другом, я в этом уверен. Вы всегда и были им». Но тут Тристрам почувствовал, что это уже совсем ложь, и остановился. «Конечно, я всегда останусь вашим другом, дорогой Тристрам», ответила Лаура, делая вид, что очень тронута. А Зара, пытавшаяся разговаривать с герцогом, увидела лишь, что Лаура вздрогнула и серьезным видом опустила глаза. И Зарой вдруг овладело такое бешенство, что она не слышала ни одного слова из того, что ей говорил герцог. Тем временем леди Анингфорд отошла к окну с вороном. «Ну, как по-вашему, ворон, все ладно?» — спросила она, поскольку тот понимал ее с полуслова, как леди Этельрида герцога. Он не спросил, что она имеет в виду, а сразу ответил: «Будет когда-нибудь. Если только их с самого начала не унесет течением». «Не правда ли она загадочная натура, ворон? Я уверена, что у нее в жизни было что-то трагическое. Вы ничего не слышали?» Ее мужа убили в драке в Монте-Карло. Из-за нее? Не знаю, но не думаю. Потому что если у женщины такой спокойный высокомерный вид, как у леди Танкред, и если она так холодна и надменна, то можно не сомневаться, что ей нечего стыдиться в прошлом. В таком случае, почему между ними такая холодность? Посмотрите на Тристрама. По-моему, он очень дурно делает, что сидит и разговаривает с Лаурой. «Ну и змея это Лаура», – проворчал Ворон. «Она пытается опять вернуть его к себе». «Я не понимаю, почему женщины не могут оставить в покое чужих мужей. Ужасные негодницы большинство из них». «Что ж, это только проявление охотничьего инстинкта». Но леди Анингфорд вдруг вспыхнула. «Вы циник, Ворон», – негодующе заявила она. «Вы не забыли своего обещания показать мне завтра ваши любимые места, леди Телерида», — говорил между тем Фрэнсис, ловко уводя хозяйку от группы гостей к дивану, где им никто не мог помешать. «О человеке легко судить, когда знаешь, что ему нравится». Леди Телерида никогда не говорила о себе, особенно с мужчинами, и, вероятно, только потому, что ей очень нравился финансист. Она поддержала разговор, который он начал не без умысла. «Мои вкусы очень просты», – мягко сказала она, – «и по ним вряд ли можно о чем-то судить». «Я был уверен, что они просты», – ответил Маркрут и, заглянув ей в глаза после некоторой паузы, продолжал. «Просты, чисты и милы. Я всегда думал о вас, о леди Телерида, как олицетворение всего простого, здорового и уравновешенного. Словом, как о совершенстве». И это последнее слово прозвучало в его устах, как ласка. «Я самая обыкновенная», — ответила Телерида, удивляясь самой себе. «Почему она на него не сердится, хотя имеет на то полное основание?» «Здоровый человек любит только совершенно во всем равновесие», продолжал Фрэнсис сдержанно. «Утомление и пресыщение вызывается исключительно нарушением равновесия и гармонии. Равновесие – вещь чрезвычайно простая, но как все простое, оно встречается очень редко». «У вас, мистер Маркрут, на все есть теории?» спросила Телерида, смеясь глазами. «Теоретизировать иногда очень полезно, чтобы не потерять голову». Леди Телерида ничего не ответила, но была тронута. Она часто говорила своей подруге Энн Анингфорд, что она не любит пожилых мужчин. Ей неприятны их жидкие волосы, их жирные подбородки и закостенелые привычки. Но вот оказалось, что она заинтересовалась и даже очень одним из пожилых мужчин, ибо Маркруту было не менее 45 лет. Правда, его красивые каштановые волосы очень густы, а сам он худощав и строен. Этелерида почувствовала, что лучше перевести разговор на более общие темы, заметила. «Зара сегодня необычайно хороша». «Да», — ответил финансист, нехотя отрываясь от интересного разговора. «Я надеюсь, что когда-нибудь они будут счастливы». «Почему вы говорите «когда-нибудь»?» – быстро спросила Этельрида. «Я думала, они и теперь уже счастливы». «Кажется, не очень», – ответил Маркрут. «Но вы помните наш уговор за обедом? Они будут идеально счастливы, если их оставить в покое». И он взглянул на Тристрама, разговаривающего с Лаурой. Этельрида тоже взглянула на них. «Да», – сказала она. «Я очень сожалею, что пригласила ее». И вдруг в смущении умолкла и густо покраснела. Она поняла, какую сделала оплошность. Ведь мистер Маркрут мог ничего и не знать о той глупой истории. Зачем она это сказала? «Пустяки», — проговорил он со своей тонкой улыбкой. «Моей племяннице это будет очень полезно. Я, впрочем, хотел совсем другого». Но чего он хотел, так и не объяснил. Вечер прошел очень хорошо. Молодежь, собравшись в одном конце комнаты, договорилась устроить на следующий день пикник, потому что лишь немногие из молодых собирались принять участие в охоте. В В свою компанию молодежь привлекла и Зару, но решительно отклонила участие в ней Тристрама. «Вы, Тристрам, теперь уже старик, женатый человек», – дразнили его. «А леди Танкрат молода и поэтому поедет с нами». «И я беру на себя заботу о ней», – сентиментальным видом провозгласил лорд Элтертон, что ужасно разозлило Тристрама. «И зачем только Этлерида собрала здесь такую кучу бездельников?» – думал он недовольно, забыв о том, что до сих пор среди этих бездельников он прекрасно себя чувствовал. «Вы знаете, что завтра некоторые из дам придут к охотникам на завтрак? И так как вы, Тристрам, будете лишены общества вашей прелестной жены, то я тоже приду на этот завтрак», – с улыбкой сказала Лаура. Наконец все распрощались и отправились в свои комнаты. Но Зара, придя к себе, не понимала, почему ее атмосфера не казалась ей уже такой мирной и спокойной, как несколько часов тому назад. В первый раз в жизни она ненавидела женщину. А Тристрам, придя в свою комнату часом позже, спрашивал себя, спит ли Зара. Лаура была очень мила, и он чувствовал себя несколько утешенным. Бедная Лаура, она, по-видимому, действительно любила его, и, может быть, он в самом деле поступил жестоко по отношению к ней. Но как он раньше мог думать, что любит ее? Она выглядит совсем старой, и раньше он не замечал, как взбиты ее жидкие волосы. Нет, у женщины непременно должны быть хорошие волосы. Снова его сердце, как клещами, сжало боль. И, протянув руки к двери, отделявшей его от Зары, он громко сказал: «Дорогая, если бы вы только могли понять, как мы могли быть счастливы, если бы вы только захотели. Но я не могу даже выбить эту ненавистную дверь, потому что дал клятву». И всю ночь он беспокойно метался по постели.